Глава вторая. Увидев возвращающегося Бейла, я почувствовала облегчение. «Ну и?» — спросила я. Он продемонстрировал мне небольшую карточку с чипом черного цвета, на которой блестящими красными буквами было написано «Красная комната». «У нас есть комната, там мы и подождем». У меня не осталось выбора. Я снова вздохнула. «Это не плохой план!» Бейл закатил глаза и потянул меня за руку дальше. Но все оказалось так, как я и ожидала. Это был самый ужасный, самый легкомысленный план, который только можно было придумать. Предполагалось, что мы встретимся в клубе с штурманом из кураториума, с одним из тех, кто уже на протяжении нескольких недель ищет нас по всему миру. Он возник из ниоткуда и предложил встретиться. И Бейл принял его предложение быстрее, чем я успела произнести слово «засада». «И как же он попадет сюда?» — поинтересовалась я, следуя за Бейлом. «Если уж мы едва смогли уговорить вышибалу, то я предупредил, что он придет», — сказал Бейл. «Ну, конечно, он предупредил». Мимо нас пронеслись два вирблера. Они проложили себе дорогу от танцпола сквозь толпу и, слившись в яростном поцелуе, исчезли за дверью, на которой желтыми буквами было написано «Желтая комната». «Пойдем», — сказал Бейл и указал на дверь недалеко от нас. Он провел карточкой по считывателю около двери, открыл ее и вошел внутрь. Проскользнув вслед за Бейлом, я тут же закрыла дверь. Затем медленно повернулась и почувствовала, как запылали мои щеки. Нетрудно было догадаться, для каких целей была задумана эта комната. В ней было достаточно места для кровати с металлическим каркасом сложной формы. Все было выдержано в красных тонах. Атласные простыни, обтянутое бархатом кресло. На сервировочных столиках, тоже металлических, стояли десятки свечей. На стенах виднелись проекции мерцающих огней. С металлического каркаса кровати свисали железные наручники. «Это, кажется, люкс для цундеров». Бейл почесал затылок. Я могла поклясться, что он даже немного покраснел, но вполне возможно, это было всего лишь из-за освещения. «Не могу поверить, что ты выбрал это место для встречи», — пробормотала я и решила ни к чему, совсем ни к чему не прикасаться. Бейл вздохнул. «Здесь надежно, и мы же не останемся здесь надолго. Кроме того, я уже десятки раз ночевал в подобных помещениях, когда мне нужно было скрыться. Здесь все убирают, и на самом деле это место чаще всего используется только для сна». «Чаще всего», — повторила я и подняла брови. Бейл насмешливо фыркнул. «Не переживай, Барби, я буду хранить твою добродетель». «Ха-ха!» Я скорчила гримасу, пытаясь одновременно бороться с пылающими щеками. Судя по усмешке Бейла, мне это не особенно хорошо удавалось. «Если только ты сама не захочешь», — добавил он и крепко прижал меня за талию к себе. Мерцание искусственных огней окутало его теплым светом, и я заставила себя сохранить серьезное выражение лица, хотя далось мне это с большим трудом. «Ну, ты-то точно хотел бы?» Выдавила я, наконец, не пытаясь особо острить, но все же закрыла глаза, когда Бейл наклонился и поцеловал меня. В начале нашего знакомства я считала, что Бейл — это самый невыносимый, заносчивый, самоуправный парень на всей земле. Ну хорошо, невыносимым, заносчивым и самоуправным он оставался и по сей день, но... Сейчас мне все труднее удавалось отвести от него взгляд. Его голубые глаза были похожи на глубокие озера под замерзшим слоем льда, и в такие моменты я чувствовала себя единственным человеком, способным пробить эту толщу льда и добраться до дна. Проблема с Бейлом состояла не только в том, что у него были классные скулы, классная прическа и классное тело. Привлекало меня не только это. Самым главным для меня было его ухмылка, когда он на чем-то концентрировался. или его едкие комментарии, которые заставляли меня смеяться чаще, чем следовало бы. Или то, как он часто грозил Атласу, что бросит его, если тот не начнет хорошо себя вести, но при этом с такой любовью его гладил, что всем становилось понятно. Бейл говорил это несерьезно. Проблема с Бейлом состояла в другом. Каждый раз, когда я думала, что уже привыкла к нему и выработала иммунитет к его шарму, ему достаточно было только улыбнуться мне, и я теряла дар речи. Я была безнадежно потеряна. Намного больше, чем я когда-либо хотела себе позволить. Руки Бейла пробежались по моей спине, чтобы придвинуть меня еще ближе, но тут кто-то постучал в дверь. В испуге мы отскочили друг от друга, и я встала на некотором расстоянии от него. Бейл внимательно посмотрел на меня. Я кивнула и внутренне приготовилась к тому, что нам придется противостоять десятку вооруженных бегунов, готовых схватить нас по приказу своего руководства. Но когда Бейл немного приоткрыл дверь, за ней оказался всего лишь пожилой господин в костюме, очках и с острой бородкой, который внимательно смотрел на нас, явно нервничая. Это вы связывались со мной от зеленого трепета?» — спросил он и попытался проскользнуть мимо нас в комнату. «Да он сам боится засады. Дошло тут до меня, и плохое предчувствие, преследовавшее меня весь день, тут же испарилось». Бейл впустил мужчину внутрь. Казалось, тот почувствовал облегчение, когда смог покинуть зал, полный мутантов. Но едва он переступил через порог, как Бейл прижал его к закрытой двери. Мужчина хрюкнул от удивления. «Что?» — спросил он, но Бейл не обратил на вопрос никакого внимания. Он поднял руку и просканировал мужчину детектором. Когда экран загорелся зеленым светом, Бейл схватил руку штурмана, взял его детектор и быстрыми движениями пробежался по меню. Я предположила, что все функции определения местоположения, с помощью которых нас могли обнаружить, к его удовлетворению были деактивированы, потому что Бейл отпустил мужчину и протянул ему руку для приветствия. «Беллиан Треверс», — представился Бейл. Мужчина взял себя в руки и кивнул. Глаза его засияли. «Конечно, конечно, я вас знаю. Все-таки вы... вы? И для меня огромная честь познакомиться с самым талантливым вихревым бегуном всех времен, мистер Треверс». Он перевел свой взгляд на меня. «И, конечно же, с вами, мисс Коллинз. Мы встречались с вами несколько раз во время вашей учебы в кураториуме, но вы, вероятно, и не вспомните меня». Я пристальнее рассмотрела мужчину. Сообщение, которое получил Натаниэль, предводитель «Зеленого трепета» и глава «Санктума», было очень коротким. Мы не знали даже имя, только что человек несколько десятилетий работал штурманом в кураториуме Нового Лондона под руководством Гилберта, мужа моей тети. Он утверждал, что курировал сотни миссий вихревых бегунов и даже состоял в прямом контакте с исследовательским отделом. Поэтому он собрал большой объем информации, который мог бы нам пригодиться. За это он хотел, чтобы мы предоставили ему убежище в Санктуме. Мы не были уверены в том, можно ли было доверять этому человеку. Он утверждал, что преклоняется перед моим дядей, но это могло быть и целенаправленной ложью. «Роберт Пулман», — представился, наконец, мужчина. Я пожала его руку. «Это большая честь для меня встретить вас, мисс Коллинз. Это ужасно, что случилось с мистером Вудроу». «Вы видели его?» Я не смогла сдержать вопрос. «Вы лично видели моего дядю в кураториуме?» «К сожалению, нет». Пулман покачал головой и посмотрел на меня так, словно ему на самом деле было очень жаль. «После того, как неделю назад снова открыли институт в Новом Лондоне, всех сотрудников перевезли из Нью-Йорка обратно. Мистер Вудроу должен был уехать, но я покинул Нью-Йорк раньше, чем прибыл транспорт. Я знаю только, что он по-прежнему содержится под стражей из-за подозрения в государственной измене». «Так значит, его еще ни в чем не обвинили?» — поинтересовался Бейл. Пулман скривил лицо. «Я боюсь, что в ближайшее время до этого не дойдет. Я предполагаю, что мистер Хоторн...» Он снова выглядел так, словно извинялся перед нами. «Специально затягивает дело», — закончила я его фразу и сжала руки в кулаки. В этом он, вероятно, был прав. Варусу Хоторну не нужен был Гилберт, осужденный по закону и томящийся в тюрьме. Для этого он был слишком ценным, если учесть, сколько всего он знал о Санктуме, о мутантах и о нас с Бейлом. Я даже не хотела представлять, что делал Хоторн с Гилбертом, чтобы заполучить эти знания. Пулман внимательно разглядывал меня. «Я здесь, собственно, из-за вашего дяди. Мистер Хоторн совершенно потерял контроль из-за ненависти к мутантам. И я не единственный в кураториуме, кто думает так же. Вашего дядю...» Он откашлялся. «Очень любят, вы должны это знать. То, что случилось с ним, открыло глаза и мне, и многим другим штурманам». «И поэтому вы ставите на кон свою жизнь?» — спросил Бейл и холодно взглянул на Пулмана. «Только потому, что вам жаль вашего начальника?» Я была благодарна Бейлу за то, что он оставался настроенным скептически, потому что я больше такой быть не могла. Я представляла себе Гилберта, сидящего в одиночестве в тюремной клетке, думала о своей тете, его жене, которую он любил больше всего на свете, о Луке, его приемном сыне, и о себе, девочке, к которой он с самого начала относился как к родной дочери. И я представляла себе, как он гадает, увидит ли снова свою семью. «Не только из-за него», — произнес Пулман хриплым голосом. «Я сам отвечал за аресты и транспортировку сотен мутантов. Я думал, что делаю правое дело, но...» Он остановился и сглотнул так, словно готов был вот-вот расплакаться. «Только после того, как подтвердилось существование бегунов во времени, после того, как подтвердилось ваше существование...» Он переводил свой взгляд с меня на Бейла и обратно. «И нам стало ясно, что мистер Хоторн планирует с вашей помощью уничтожить всех мутантов сразу. Я понял, что не смогу больше служить кураториуму». Бейл медлил, что случалось с ним крайне редко. Мы обменялись с ним долгим взглядом. Казалось, что Пулман говорит вполне серьезно. И даже если бы это была ловушка, мы должны были рискнуть, ведь так? Я откашлялась. «Вы сказали, что у вас для нас кое-что есть, мистер Пулман?» «Да, да, действительно». Он расстегнул две кнопки своего жакета. Затем сунул руку во внутренний карман. От напряжения я затаила дыхание. Похоже, что Бейл чувствовал то же самое, но Пулман замешкался. «А вы гарантируете мне, что доставите меня в этот город и обеспечите мне защиту?» «Вы знаете, что случится со мной, если кураториум узнает о моем поступке?» «Мы гарантируем», — сказала я, хотя в этом вопросе наши с Бейлом мнения расходились. Мы спорили об этом еще в транспортном поезде по дороге в Нью-Йорк. Бейл считал, что мы вытянем из Пулмана всю информацию, а затем просто отпустим его, так как он представлял слишком большую опасность для Санктума. В итоге я приняла решение, но Бейл явно был им недоволен. Обо всем этом Пулман, конечно, не знал. Бейл протянул было руку, но Пулман повернулся ко мне. Он вытащил из кармана чип с данными и передал его мне. «Видео закодировано», — пояснил он. «Конференции руководителей кураториума строго конфиденциальны. Расшифровка требует много времени, а его у меня не было. Но я без сомнения тут же приступлю к работе, как только вы обеспечите мне безопасность». Это был хитрый ход, если не сказать неожиданный. Пулман хотел стать незаменимым. Я ощутила тепло карты памяти. Из-за нее мы пошли на большой риск, и я надеялась, что она того стоила. Я протянула ее Бейлу. Он вставил карту в отверстие детектора. Прошло немного времени, и Бейл кивнул. «Кажется, она настоящая», — произнес он, «по крайней мере, насколько я могу судить. Я отправлю файл в Санктум, пусть Робур посмотрит. Нужно убедиться, что на видео действительно Хоторн». «Ну, конечно, на нем Хоторн!» — возмутился Пулман. «Я рисковал всем, чтобы передать вам это видео. Если Кураториум узнает, что я снял конференцию руководителей, то...» «Успокойтесь», — перебила я его. «Мы благодарны вам. Но вы должны понять, что нам необходимо убедиться в подлинности видео, прежде чем мы возьмем вас с собой». «Конечно», — ответил Пулман. Затем он снова полез в свой карман. «Я принес вам еще кое-что». Он натянуто улыбнулся. «Что-то вроде дополнительного свидетельства того, что мне можно доверять». Он вытащил из кармана шарик величиной с ноготь большого пальца и повернул его так, чтобы его было видно на свету. Это был гравитационный сенсор. Его гладкая круглая внешняя оболочка была темной, почти черной. На первый взгляд он выглядел как совсем обычный гравитационный сенсор, который при активации светился голубым светом. Только когда на него упал свет от настенных проекций, можно было увидеть, что шарик светился не голубым, а оранжевым. «Нулевой сенсор», — произнесла я растерянно. Это было самое первое поколение гравитационных сенсоров. Из-за их разрушительного действия они уже на протяжении нескольких десятилетий были официально запрещены. Они не только подавляли энергию вихрей на определенный промежуток времени, как это делали нынешние сенсоры, но и разрушали ее. Обладая достаточным запасом таких шариков, мутанта можно было не только обезвредить, но и убить. Именно такими нулевыми сенсорами нам с Бейлом удалось нанести ощутимое поражение Кураториуму. Несколько подобных шариков навсегда разрушили единственный путь в прошлое. Отныне невозможно будет вернуться в 2020 год, туда, где возник самый первый вихрь. Так мы помешали плану Варуса Хоторна, жаждущего уничтожить вихрь-прародитель и тем самым не только перевернуть с ног на голову последние 80 лет, но и сделать так, чтобы мутантов не существовало вовсе. «Что это значит?» — спросила я. «Мисс Коллинз», — Пулман положил свою руку на мою. Я была так смущена этим, что позволила ему мягко сжать ее, пока не ощутила пальцами нулевой сенсор. «У вас в руках новый нулевой сенсор», — Пулман говорил очень взволнованно. «Одно это уже неслыханно. Как вы знаете, производство нулевого поколения сенсоров было прекращено несколько десятилетий назад. Они слишком опасны, слишком разрушительны. Планы по их изготовлению возникли, должно быть, в 50-х годах. Но этот сенсор, как и несколько сотен других, был введен в эксплуатацию в тот же день, когда состоялась конференция руководителей. И это еще не все. Они были модифицированы». Бейл фыркнул. «И что, по вашему мнению, это может означать?» «Этого не знаю». Пулман сжал губы. «Я не знаю, почему вдруг решили переработать нулевые сенсоры, но в план изготовления был вложен протокол изменений. Изменение было инициировано для проекта ЭОЛ». Я вопрошающе посмотрела на Бейла, но тот лишь пожал плечами, поэтому я снова повернулась к Пулману. «А что такое проект ЭОЛ?» Пулман беспомощно посмотрел на меня. «До этого я никогда не слышал о нем, но между видео с конференцией руководителей и изменениями в сенсорах должна быть какая-то связь». «Ну...» Я положила сенсор в боковой карман своей униформы. «Вероятно, это очень ценное доказательство. Мы...» И тут разом погасло мерцание всех настенных проекций. Несколько долгих секунд мы находились в полной темноте, затем помещение осветил яркий белый свет. Я прикрыла глаза рукой. «Да что, черт возьми, происходит?» Бейл бросился к двери. Снаружи доносились приглушенные крики. Ты сказал, что этот клуб невозможно обнаружить!» — крикнула я. «Так и должно было быть!» Бэйл приоткрыл дверь красной комнаты. Сквозь щель я увидела посетителей клуба, разбегающихся кто куда. На входе, держа оружие на изготовку, стояли вихревые бегуны. И они открыли огонь. В клубе началась настоящая паника. Я с ужасом заметила, что бегуны использовали необычные патроны, светящиеся голубым. Вместо них тут и там сверкали вспышки оранжевого. Во мне словно разверзлась глубокая бездна. Пулман говорил правду. Кураториум больше не использовал против мутантов обычные гравитационные сенсоры. Нет, это были нулевые сенсоры. И нужны они были для того, чтобы навсегда уничтожить в мутантах энергию вихря.